Глава 65. «Нет!» – кричу я и выскакиваю из узкого проема в просторный зал. Абсолютно не разведав обстановку, я, естественно, просто не могла предположить, что между моим темным коридором и светлым залом будет такая разность высот. Тихо хриплю, лежа на полу, осторожно пытаясь пошевелиться. Кажется, кости целые. Что удивительно, учитывая все еще связанные руки. Наверное, ковер помог. «Вы только посмотрите! Да нас здесь почтили все главные герои!» — восклицает мистер Рика. «Да, выскочила спасать Алана, а в итоге совершенно по-глупому обнаружила себя. Вот сидела бы дальше в проеме, может, больше пользы принесла». Кое-как, совладав собственным телом, поднимаюсь на ноги. Теперь можно и осмотреться, пока снова в темницу не увели. Я оказалась в большом, полупустом помещении, лишь только в дальнем углу которого стоит длинный стол со стульями вокруг. В остальном же здесь больше никаких предметов мебели не видно. Да и толстый ковер по всему периметру, так удачно поймавший меня. На стенах картины, но не такие жуткие, как я видела в других помещениях. А позади стола каменные ступеньки, ведущие к трону. «Что же вы оба молчите, детки мои дорогие? Так приятно знать, что в нашем мире все еще существует такая искренняя любовь. Оба явились спасать друг друга. Это ли не прелесть?» Всплескивая руками, умиляется толстяк, смахивая несуществующие слезы. «Хотя любовь, подобная вашей, весьма безрассудна». Только сейчас я обращаю свое внимание на людей, находящихся в зале. А надо было этим заняться в первую очередь. Номинация «Провал года» моя не иначе. Около единственного стола располагаются все присутствующие. Мистер Рика, Алан. При взгляде на него мое сердце делает радостный кульбит. И два охранника главаря мафии. Мой глаз цепляется за кинжал в руках толстяка, а Далтон стоит, прижимая к себе правую руку, с которой капает. Кровь? Ужас какой! Что они собирались с ним сделать? «Я вам не позволю!» — произношу, прежде чем мозг успевает проанализировать увиденное. «Абигейл!» — досадливо морщится Алан, впервые заговаривая. «Вот зачем ты полезла? Сидела бы себе спокойно в темнице, и к утру тебя бы уже отпустили, доставили в академию». «А ты как же?» На глаза наворачиваются непрошенные слезы. Несмотря на то, что он в чем-то прав, наверное, мне очень обидно, что Алан не хочет оценить мой поступок. Да, глупое, безрассудное появление, но продиктованное исключительно любовью и беспокойством за него. «А я... И я, это не важно, что я...» «Нет, я так не согласна», — смело заявляя, вздергивая подбородок наверх. «Вы должны отпустить нас обоих. Ведь Алан вернул вам украденную вещь, да?» «Еще пока нет, крошка». «С интересом наблюдая за нами обоими, говорит мистер Рика. Он пытался выставить условия твоего освобождения вначале. Как будто кто-то может ставить мне условия». Толстяк заливается смехом, отчего все его складки некрасиво колышутся, а прихвостни вторят ему. «Но может, вы правда нас отпустите? Зачем мы вам нужны?» — кратчевым голосом спрашиваю я, не особо надеясь на удачу. «Абигейл!» — обреченно качая головой, снова произносит мой блондин, а потом обращается к мистеру Рика. «Отпустите девчонку хотя бы на улицу. Дальше она доберется. А я остаюсь, как и должен». «Алан, нет! Я не пойду без тебя!» «Похвальная позиция настоящего мужчины, юноша. А вообще, вы двое лучше любого театра. Ох, такая любовь, такая любовь. Она прекраснее любого искусства», — патетично заявляет толстяк. «Но я, кажется, принял решение. Ты, красотка, уже помешала отрубить руку своему разлюбезному парню. Это только пробный надрез успел сделать. А топорик лежит, бездействует. Это надо будет как-то восполнить». «Ох!» — испуганно восклицаю, прикрывая рот руками. «Все же я не зря выскочила из темноты. Или зря? Ведь лучше жить без руки, чем вообще не жить. На что намекает этот сумасшедший?» «Да-да», — кивает Рика. Но я сегодня добрый. К тому же развлекли меня своей драмой. Спасибо, дорогие. Так что вы оба поедете домой. И даже со всеми частями тела. Ну, где радость? Пытаюсь изобразить на лице улыбку, но почему-то выходит слабо. Чувствую, должен быть подвох. Что взамен? Бесстрастно спрашивает Алан. Взамен отдавай мне брошечку. Протягивает руку мистер Рика. Пусть девушку сначала отведут на улицу. Не доверяешь? Притворно ужасается толстяк. Ладно, ладно. Такая молодежь пошла невежливая. Вот девочка у тебя хорошая, воспитанная. Так и быть. Только из-за нее разрешаю вывести заранее. Нет. Истошно воплю я. Ох, ну что еще? Я на улицу не пойду. Потупившись, говорю уже спокойно. Без Алана не пойду. Я за дверью могу постоять, подождать. Должна ведь я услышать, если ему тут что-то отрезать вновь примутся. Снова ворвусь в зал и прерву их в этом случае. Ой, да иди уже ради Мерлина, стой где хочешь. Машет на меня рукой Рика. И меня выводит под конвоем один из охранников толстяка. Бросаю грустный взгляд на Далтона. Но он не смотрит, слишком сосредоточен на Рика. Спустя минут 5 выходит и мой блондин, целый, к счастью. Пошли. Хватаю его за руку и преданно заглядываю в глаза. Ага. Рассеянно кивает тот. За пределами территории участка Рика я вижу автомобиль с друзьями Алана. И что очень удивительно, с Пенелопой. А она что тут забыла? Длинная история. Устало вздыхает Далтон, потирая переносицу. Садись в машину, по дороге расскажем. Но путь нам преграждает Пенни. Абигейл, прости меня. Я не должна была тебя вести к этим уродам. Но они внушили мне, честно. И прости, что не сразу кинулась рассказывать о твоем похищении. Я ужасный человек. Пенни горько всхлипывает и утыкается лицом в ладони. «Ну что ты? Не надо так!» Подхожу к девушке и глажу по руке. «Ты не ужасный человек, ведь мы не идеальны. Ты сможешь когда-нибудь меня простить?» Поднимая глаза, полные надежды, спрашивает Пенелопа. «Я уже простила. И это правда. Зла я на нее не держу. Да и она вроде искренна сейчас. И, наконец, мы все садимся в машину и уезжаем. Не думаю, что буду когда-нибудь скучать по этому гигантскому особняку».